Лицо ее утратило всю живость, а в глазах появилась грусть. Вздох усталости и беспокойства сменил радость, с которой она вошла. Андерс подошел к столику, где стоял вызвавший потрясение аппарат. Прежде чем снять левой рукой трубку, он правой обнял девушку. Ее щеки были нежны и мягки. «Как дела?» — без всякого энтузиазма поинтересовался он. «Это нужно спросить у тебя», — ответил собеседник. Андерс раскатисто рассмеялся. «Не пытайся заставить меня подумать, что ты звонишь узнать новости обо мне. Я достаточно тебя знаю. В таком случае я жду тебя через полчаса у Гастона». Андерса передернуло. «Это так необходимо?» «Тебе судить», — ответил голос трубки. «Потому что ты меня достаточно знаешь. Думаешь, я стал бы настаивать после того, как услышал голос особы, снявшей трубку?» «Согласен», — вздохнул Андерс. «Я там буду». Он повесил трубку и повернулся к девушке. Та все поняла. «Ты сейчас же должен уйти, не так ли?» — спросила она. Андерс кивнул, искренне сожалея. «Ничего не могу поделать». Она прижалась лицом к его груди, но он нежно приподнял ее за подбородок. В глазах ее отражалась смесь досады и решимости. «Когда ты вернешься?» Андерс пожал плечами. «Я ничего не знаю и не хочу знать». Она отпрянула и вздохнула. «Я всегда спрашиваю себя, как я тебя терплю?» Андерсу возразить было нечего. И не время шутить. Он прошел в прихожую, вынул из шкафа непромокаемую куртку. Беатрис шагнула к нему. Секунду они смотрели друг на друга. Потом она впилась в его приоткрытые губы. Нет, она не пыталась его удержать. Но ему не стоило увлекаться, чтобы вовремя попасть на место. С трудом оторвавшись, Андерс машинально проверил ключи в своем кармане. «До скорого! Постарайся вернуться до моего отъезда в турне». Дверь за ним закрылась. Пренебрегая лифтом, он спустился по лестнице. Погода была отвратительной, сырой и ветреной. В конце улицы традиционная вечерняя пробка на проспекте Нейи еще не рассосалась. Андерс решил пройти через парк, чтобы поскорее попасть на место. Петер Андерс занимался всем понемногу, а по большей части ничем. По крайней мере, таким он представлялся друзьям. Для них он был одним из тех журналистов-дилетантов, статьи которых могут появляться только в некоторых американских журналах, автором нескольких документальных очерков на различные темы, о которых он стыдливо умалчивал. И действительно, Андерс удачно упражнялся в журналистике. Несколько статей, тиснутых по случаю, позволяли придерживаться этой версии. Мало кто знал, что он жил в Париже более или менее официально за счет Федерального бюро по наркотикам. Его положение было достаточно неясным для того, чтобы он мог свободнее маневрировать. Состояв в качестве наблюдателя при отделе одурманивающих средств в рамках Интерпола, он был в деловых связях со службой таможенных расследований, СТР, и достаточным количеством других организаций, неизвестных широкой публике. Попутно он был вхож в другие менее известные круги, и правительственные, и нет, благодаря своей журналистской карточке или иным более частным образом. А Стефан Марле служил офицером в до предела официальной национальной службе по борьбе с незаконными таможенными операциями, в которой СТР создала сеть осведомителей. В этом качестве его поле деятельности было гораздо уже. Это только в романах можно видеть офицера полиции или представителя службы охраны общественного порядка с легкостью нарушающего все статьи закона.